Наследницей блаженной Анны Ивановны в служении людям подвигом юродства была блаженная Матрона Босоножка. И хотя и похоронена она не на Смоленском кладбище, мы все-таки расскажем о ней именно в этой главе. Родилась Мария Петровна Мыльникова в Костромской губернии, была замужем, как сказано в книжечке о ней, изданной в 1912 году, здесь вспоминается блаженная Пелагея Ивановна Дивеевская. Брак ее был настоящим мученичеством. Но за это она впоследствии благодарила Бога, научившего ее таким образом терпению и смирению. Во время Турецкой войны 1877-1878 годы муж был призван в армию и погиб. А Матренушка добровольно отправилась на войну с сестрой милосердия и тогда же вступила на путь самоотверженного служения людям. Она не только заботливо ухаживала за ранеными, но и раздавала бедным солдатам все свое жалование. Вернувшись после войны в Кострому, Матренушка продала все свое имение, раздала деньги нищим и отправилась странствовать. С тех пор она никогда не надевала обуви, зимой и летом ходила она босая, и так 33 года. Четыре раза побывала Матренушка в Святом Граде и Иерусалиме, десятки раз в великих и малых монастырях российских. Теплой одежды у Матренушки не было, а что давали, раздавала. Ходила же всегда в белом платье и белом хитоне, напоминая людям об ангельской чистоте. Была она тайной монахиней, об этом узналось только на погребении. В Иерусалиме она приняла схиму с именем Марии, дав обет Богу скрывать это ото всех. В Петербурге Матренушка прожила 30 лет. Первые годы, как и блаженная Ксения, подвязалась на Петроградской стороне, а последние 16 лет прожила у часовни скорбящей Божьей Матери, где находилась особо почитаемая в народе икона Божьей Матери всех скорбящих радости с грошиками. Келья Матренушки стала для множества скорбящих действительно источником радости духовной. Часто говорила она приходящим к ней: «Ну, не больно вдавайся в горе-то, Бог все управит, а я помолюсь». Могла она прозревать духовное состояние и предсказывать судьбы людей, которых никогда не видела. Так, когда в отдаленных, дальневосточных владениях России свирепствовала чума, и друг отправленного для борьбы с мором генерала Гондатти спрашивал Матренушку, что с ним будет, она сказала: «Этот большой чиновник шибко хороший человек. В нем божеской части много, есть искра Божия. Болезнь эта скоро прекратится, он будет здоров, не заразится, все будет благополучно, и скоро он вернется». Так все и случилось. Как и все великие Христа ради юродивые, Матренушка имела особое попечение о царствующем доме и о судьбах России. Известно, что бывшую в ее келье икону Успения Божьей Матери она завещала после смерти своей передать ее высочеству великой княгине Елизавете Федоровне, что и было исполнено в 1911 году. Незадолго до своего отшествия к Господу Матренушка сказала: «В Россиюшке-то что-то будет нехорошо, в Россиюшке-то». А потом, указывая на юг, добавила: «А царя-то батюшку Господь спасет, Господь спасет, Господь спасет. Вот через год сами увидите». Через год, в 1911 году, 1 сентября, Когда матрёнушка уже отошла к Господу, в присутствии государя в Киеве был убит председатель Совета министров Столыпин. Особым, можно сказать, пророческим было отношение матрёнушки к цесаревичу Алексею. Она постоянно высказывала желание построить в честь рождения наследника женский монастырь и указывала даже для этого места. Блаженная старица завещала перенести в этот монастырь со временем и свои останки. Но больше всего, конечно же, помогала матрёнушка простому народу. Петербургский бедный люд обращался к ней за советами и утешением в горестные минуты. По ее молитвам многие избавлялись от пагубного пьянства.